я тоже пойду. Ох, конечно, Силья идет. Могу я тоже пойти? Я хочу увидеть и другие места, помимо моей родной деревни и Рафена. Она смеется, говоря, что это станет хорошей историей, которую можно будет рассказать, когда она вернется в деревню. Мириль, стройная женщина крупного телосложения, но ее беззаботная улыбка очаровательна, как у ребенка. Она кажется намного меньше и очаровательнее, чем когда я впервые встретил ее, возможно, потому, что я сделал ее своей женщиной, или, может быть, я привык видеть большую Ирину. Ой, ты тоже можешь пить, правда, Мириль, пойдем куда-нибудь выпить по дешевке. Ха-ха-ха, именно то, на что я надеялась. Когда мы так говорим, это действительно напоминает мне о прошлом. Я бы никогда не подумала, что ты станешь такой большой шишкой. Вы правы, это почти то же самое, что и раньше, но не то, чтобы мы имели право обращаться к вам без вежливости. Кристоф смеется, а Мак молча кивает. Кажется, будто целую вечность с тех пор, как я так с ними разговаривал. Об этом можно забыть. У Лебатиса в любом случае нет благородной системы. Вы можете последовать их примеру и называть меня как хотите. На самом деле мне не очень нравится склонять голову или когда люди склоняют головы передо мной. Пока они люди, которых я не ненавижу, то, что к ним обращаются без вежливости, меня не злит. К счастью, в этом городе нет никого, кто узнал бы меня, так что можно выпить и время от времени вести себя немного пошло. Я буду сопровождать тебя. Только разбавленный медовый напиток для тебя, Силья. Я знаю, что тебе это нравится, но ты еще не умеешь держать алкоголь. Шулите не огромный город, поэтому, естественно, в ночном баре оживленно. Все мы направляемся в простенькое место и занимаем большой стол на 7 человек. Иногда это хорошо. Эта беспорядочная атмосфера хороша. Да, сидеть в заперти в роскошной резиденции все время слишком душно. Тебе не кажется? Кристоф и Мак не пьют безвкусный кига. Хотя Мак вообще-то мало говорит. Вы не назначали охранников. Я немного волнуюсь. Конечно, Гида и Силья продолжают пить кига. Было бы немного странно, если бы они говорили небрежно. Не волнуйся, осмотрись. Нас окружает энергия суеты, типичная для массового бара. Есть люди, которые громко кричат, глотая напитки, мужчины, которые валяются на столе и жалуются, и даже некоторые люди толкают друг друга, в одном шаге от того, чтобы разразиться дракой. Как вы думаете, здесь есть люди, которые нас узнают? Мы с Силией аккуратно одеты, поэтому не должны выделяться. Гида и Кролл, просто молодые люди, которые изо всех сил стараются выпить после того, как совсем недавно начали знакомиться с алкоголем. Но ты немного выделяешься. Когда Мака толкают в плечо, он беззвучно улыбается. Это потому, что этот парень выше 2 метров, к тому же он мускулистый, поэтому выглядит устрашающим. Как бы то ни было, вокруг нас тоже много мускулистых мужчин. Силья права, Мак привлек внимание своим размером, когда мы вошли, но никто из тех, кто пьет алкоголь и кусает мясо, после этого особо не обращал на нас внимания. Кстати, как меня видят люди? В последнее время Мириль серьезно сомневалась в собственном присутствии и беспокоилась, что никому до нее не будет дела. Ну, ты моя женщина, конечно, я притягиваю ее к себе и целую. Это вызвало грубое улюлюканье окружающих нас людей, но взгляды быстро рассеялись, как будто подобное часто происходило здесь. Мириль была рада, что я взял ее с собой. У нее крупное тело и грубые манеры, поэтому она хорошо вписывается в атмосферу бара. Если бы Нонна была здесь, все, без сомнения, постоянно смотрели бы на нее. Че, я, наверное, совсем некрасивая. Я похлопываю Мириль по голове, когда она надувается. Ее рыжие волосы, как обычно, короткие, но они кажутся намного более гладкими, чем когда я впервые с ней спал, вероятно потому, что она хорошо за ними ухаживала. Начнем с того, что другие женщины вокруг Агира такие красивые. Честно говоря, я тогда тоже думал, что Карла была очень красивой по сравнению с девушками вроде Нонны Сан. Это просто странно. Что за несравненная красота, не говоря уже о стройном теле и горной груди, это все равно, что использовать ее внешность для драки. Верно, они довольно классные. Все, кроме Сели, кивают в ответ на слова Гида. Еще меня впечатлили сиськи Нонны. Кроме того, даже при таком размере они все равно смотрят прямо, когда обнажены. Мел-сан тоже, то, что 40 лет, ложь, верно. Если бы она была в нашей деревне, она бы естественно привлекла всех мужчин к ухаживанию за ней. Вначале я много раз пытался подтвердить ее возраст, и она просто смотрела на меня пугающими глазами. О, в то время, когда порцию мяса Мириэль закололи ножом. Ну, это табу, упоминать возраст перед Мел. Когда она приближается, слуги, которые рассчитывают ее возраст, также произносят слово 40 более мягким голосом. А еще у тебя много других хорошеньких девушек. Мириэль становится немного эмоциональной, может быть из-за алкоголя. Здорово, выпей побольше алкоголя. Мне тоже будет легче. Она определенно отличается от сияющей красоты своим подтянутым телом и аурой, с которой легко разговаривать, что делает ее привлекательной. На самом деле, это замечательно, как она кажется наполненной материнством. Я скоро наполню ее утробу своим семенем. Да, Эгир сама инстинктивно собирает красивых женщин и расширяет их утробы. Даже Селия это говорит, спирт был разбавлен, но она выпила 5 стаканов, не моя вина. Мирия кусается в этот момент. Нет, ты сам довольно хорош, сильно отличаешься от меня. М мой наивысший приоритет, служить Эгиру сама. Но ты спишь с ним, не так ли? Я, если ты ведешь себя как избалованный ребенок, он добр к тебе, чрезвычайно он кладет руку мне на щеку и говорит что-то вроде «я люблю тебя, Селия» или «моя милая Селия», и это меня до глубины души взволновало. Как, я не могу этого вынести. Может, я проигнорирую это? Слушай внимательно, Кролл, мужчины должны править женщинами. Вы не должны позволять им доминировать над вами. Понятно, это относится к нескольким, верно? Конечно, вы все равно можете пойти, если они рассердятся на вас за измену. Первый шаг – заставить их говорить что-то вроде «меня не волнует, увидишь ли ты других девушек, но позволь мне остаться с тобой» или что-то вроде «я не могу жить без тебя». Кристоф что-то говорит Кроллу фальцетным голосом. Одна из служащих смотрит на них с отвращением. То же самое и в постели. По крайней мере, ты должен уметь сказать «ты хочешь этого, тогда работай над этим». Я так и думал. Всегда ли Кристоф так хорошо разбирался в женщинах? Я помню, как однажды видел его в баре в Рафене, и девушка цеплялась за него, умоляя, чтобы ее трахнули. Если не ошибаюсь, она даже простерлась, но он наступил на нее и в конце концов убежал. У Кролла в настоящее время уже есть 2 женщины. Интересно, знает ли он это? Гида и Мак разговаривают, поразительно. ХМ, вы практически можете слышать, как эти мышцы выпячиваются. Я тоже хочу такое тело. Верхняя половина Мака обнажена, и он позирует, а Гида делает ему комплименты. Что вы, ребята, делаете? Инн, когда Мак кладет руки за голову и наклоняется назад, женщина сжимает медную монету в его штанах. В самом деле, что вы делаете? Я думаю, все делают глупости из-за алкоголя. Я также смеюсь и дразню Селию и Мириэль, иногда потирая задницу проходящей мимо сотрудницы. Вульгарные, но веселые времена продолжаются, но в этот момент дверь бесшумно открывается. Заходит женщина лет 30 и переполняет атмосферу магазина. Насколько я могу судить, она похожа на зрелую девушку, которая не часто бывает в подобных местах. Женщина разговаривает с каждым из мужчин, сидящих у входа, но каждый раз, когда она это делает, она слышит грубое улюлюканье. «Хе-хе-хе, а как насчет раунда с нами? Мы можем трахнуть твою задницу и киску одновременно. Га-ха-ха-ха-ха. Нет, спасибо. Эгир сама, мне просто немного любопытно. Она выглядит серьезной или более отчаянной. Похоже, она вот-вот заплачет. И вот она наконец доходит до нашего стола. Отчасти из-за всех ругательных слов, которые она получила в ответ, она испуганно смотрит на меня. Что это такое? Какая симпатичная вещица, ну, пожалуйста, присаживайтесь. Я краду стул у Кристофа и решительно прекращаю его нелепую ложь и рассказы о завоевании 100 женщин. Женщина с облегчением приложила руку к груди после того, как наконец получила свой первый положительный ответ. ХМ, у нее средние сиськи, но они приподнимают ее свободную одежду. Ее губы кажутся мягкими, хотя и крошечными. Может быть, трудно засунуть туда весь мой член. Мне, наверное, стоит сделать ее спереди, пока я ее целую. Если я это сделаю, я смогу почувствовать упругое ощущение ее груди напротив себя. Итак, мысли о том, чтобы трахнуть девушку, автоматически возникают в моей голове. Хорошо, мне, наверное, следует выслушать ее просьбу. Единственные, кто сейчас слушает, это Селия, Мириэль и я. Понимаете, моя дочь пропала без вести. В этом случае вам следует поговорить с охранниками. Она продолжает. Моя дочь, она вышла в лес за грибами сегодня утром и еще не вернулась. Думаю, она миновала край леса, где можно было безопасно собирать горные овощи, и прошла в более глубокие и опасные места. Теперь я не знаю, что делать. Охрана не поможет за пределами города, а мой муж уехал в города-государства по делам, так что мне больше не на кого положиться. Вот почему она ходит в разные бары, чтобы получить какую-то помощь, зная, что там обычно собираются многие рабочие и наемники, уверенные в своих силах. Я лично не думаю, что это самый разумный выбор, но у нее, должно быть, не было другого выбора. Я заплачу вам, так что, пожалуйста, помогите мне найти мою дочь. А как ты будешь платить? Из любопытства. Мириль довольно надежна в этих областях. Все мои деньги. Женщина достает из кармана несколько серебряных монет. С такой суммой едва ли хватит нанять одного наемника. Однако мне не нужны деньги. Вы можете заплатить после того, как ваша дочь будет найдена. Я также приму предоплату. Да-да, этого будет достаточно. Я молча качаю головой, увидев, что женщина уныло смотрит вниз. Я хватаю ее за плечи. Эх, кем ты работаешь? Аванс, беру сейчас. Я прижался губами к ее мягким губам. Очевидно, ей бы не понравилось, если бы я вдруг засунул ей язык в рот. Я отделяюсь от нее после легкого чмока. Бессмысленно ступать ночью в лес. Поищем на рассвете. Если честно, высока вероятность умереть от волков и гоблинов, если ночевать в лесу. Если мы сможем найти какие-то вещи, принадлежащие покойному, женщина сможет отказаться от поиска, а если нам удастся спасти дочь, весьма вероятно, что она отдаст мне свое тело взамен. Хорошо, мы сегодня достаточно выпили. Пойдем спать и готовимся к завтрашнему дню. Я беру Кристофа, который лежит на полу и уже спит, и несу его обратно в гостиницу. Все остальные тоже начинают готовиться к отъезду. Я думал о том, как Силья вела себя ужасно тихо, но она совершенно истощена. Я оставлю ее Мириль. Я не знаю, поможет ли это, но у меня есть информация. Ходят слухи, что в последнее время в лесу появилась большая змея. Женщина бежит за нами и рассказывает мне. Я не думаю, что большая змея звучит слишком страшно, но все же буду осторожен. А еще ходят слухи о полуобнаженной женщине. Лесная хулиганка, замечательно, надеюсь, я с ней познакомлюсь. Главный герой, Эгир Хардлет, 23 года, осень, статус, маркграф королевства Галдония, великий феодал восточных земель, король гор, друг гномов, друг короля Олесса, граждане, 162-000, центральный город Рафин, 25-000, Линдблум, 4000, активы, 10700 золота, подготовка к путешествию минус 180, сопровождающие в демократическую нацию Либатис, Нонна, все еще красивая, Силья, адъютант, Карла, наложница, Мити, наложница, Мария, наложница, Катрин, наложница, Куу, любовница, Руу, любовница, Мириль, Лия, любовница, Кейси, призрак, Йогури, сценарист, Пипи, любовница, Алиса, волшебница, Антония, сын, Роза, приемная дочь, Гида, охрана, Кролл, охрана, Шварц, непристойная лошадь, Мак, мускулы, Кристоф. Сексуальные партнеры, 223, родившиеся дети, 48, глава 210, глава 210, часть 1. Когда солнце встает, каждый из нас берет свое оружие и собирается за городом. Силья и Мириль сделали правильный выбор и принесли одноручные мечи, а Гида и Кристоф принесли стандартный меч, выданный им за то, что они были частью отряда сопровождения. Гида также нес свой личный лук на спине. Возможно, нам придется немного побороться, так что, Мириль, можешь остаться в гостинице, если хочешь. Было бы неловко ссориться с ней после того, как я привел ее сюда как свою любовницу. Что ж, мы уже зашли так далеко. Не в моей природе спать в гостинице и все оставлять тебе. Я бы не смогла так сохранять спокойствие. Прошло много времени с тех пор, как я сражался вместе с Мириль, так что, возможно, мне действительно понравилось. В худшем случае Кристоф тоже здесь, чтобы заблокировать хотя бы одно попадание. Я игнорирую недовольного мужчину и оглядываюсь вокруг. У Мака и Кролла эксцентричное оружие. Мускулистый гигант Мак владеет двуручной булавой, дубиной длиной около метра и железной головкой. Это похоже на грубое оружие, но металлическая часть покрыта неровностями, и все это кажется невероятно тяжелым. Ты не уйдешь целым после того, как тебя ударит эта штука. Когда этот парень держит эту большую булаву, кажется, что это мощнейшее оружие. Дай мне попробовать подержать его. Я пытаюсь овладеть этим оружием из любопытства, и оно действительно было таким же тяжелым, как и казалось. Если я поверну его одной рукой, я, вероятно, потеряю равновесие. Я тоже попробую. Гех, ха, помощь. Селия тоже хотела проверить это, хотя она была прижата к шесту, когда я ей вручил. Мири и Лигида вместе пытаются поднять булаву. Это оружие подходит только для мускулистого мака. В любом случае, Кролл, я ужасно извиняюсь. Для этой прогулки с Кроллом обращались как с сопровождающим слугой и не брали с собой оружие. То, что он в спешке принес с собой, было палкой, которую он позаимствовал из гостиницы, и крышкой горшка. По крайней мере, держи меч на бедре. Я не думал, что даже мне придется драться. На тебя полагаются женщины. Мириль, не имеет смысла драться, пока ты этого не сделаешь. Селия, посмотри на него сверху вниз. Когда холодный взгляд Селии поражает Кролла, он смиряется и поправляет стержень и крышку в руках. Это хорошо. Теперь, когда я думаю об этом, мы как герои и его группа, которые появляются в тех историях, которые мы слышим все время. Все смеются над беззаботным замечанием Кристофа. Мы действительно немного похожи на эту группу. Мак – крепкий воин, который гордится своей силой. Мак напрягает мышцы и позирует. Он может и не сказать много, но он надежный человек. Как капитан инженерного корпуса, он больше вовлечен в строительство лагерей, чем в боевые действия. Однако его необычная сила позволяет ему легко переносить багаж 5 человек в одиночку. Когда я спросил у проституток в Рафене, они сказали мне, что его член тоже монстр. Как я и думал, те, у кого большие члены, сильны. Гида, лучник, который никогда не промахивается. Ха-ха, ты заставляешь меня краснеть. У Гида вымученная улыбка на лице. Его навыки владения луком находятся в высшем эшелоне даже среди горных наций, и он практически эксперт по сравнению с остальными из нас. Пипи, вероятно, все еще лучше поражает цели, хотя его силы при натяжении тетивы достаточно, чтобы позволить ему пробить большую часть брони. Когда нам приходится сражаться с близкого расстояния, его фехтование тоже на высшем уровне. Ему всего 16 лет, но он уже опытен и надежен. К тому же у него хорошая голова на плечах, поэтому его назначили командиром взвода отряда сопровождения. Он также довольно популярен среди городских девушек из-за своего серьезного характера. Судя по всему, они не могут насытиться его довольно красивым лицом, которое все еще сохраняет молодой вид. Многие девушки расстраиваются, узнав, что он женат, но знание того, что он может зарабатывать на жизнь, увеличивает его популярность. Между прочим, девушка, отвечающая за приготовление еды для отряда сопровождения, подошла к Гида и сказала ему, что она не против измены. Селия Чан, боец-акробат, которая выделяется в ловких ударах. «Не смотри на меня», выражение лица Селии совершенно не меняется. Ее умение прицелиться в суставы противника и бреши в их броне – это то, чего нет ни у Мака, ни у меня. К тому же ее умение метать кинжалы также превосходно. У нее очень четкие движения, и она может мгновенно перевернуться назад или вперед. Ирина пыталась подражать ей и в конечном итоге разозлила Нонну, когда мебель была уничтожена, но это уже другая история. Кроме того, ее чувства исключительно обострены, и обычно она первая, кто распознает любую угрозу. Эта чувствительность может быть причиной того, что ее так легко возбудить через соски и клитор. Мириль, женщина-воин. Что это за хрень? Мириль с отвращением вздыхает. Она похожа на вашу типичную воительницу. Как женщина, она выше и стройнее, чем другие, и, будучи бывшей наемницей, намного сильнее обычных мужчин. Обычно она не выделяется из-за Ирины, но она очень наблюдательна и, по крайней мере, не паникует и не делает глупостей. Ее грубый тон контрастирует с ее способностью заботиться о других и обилием материнской любви, что делает ее привлекательной по-своему. Судя по всему, Нонна и Катрин отчаянно пытались вылечить ее грубый тон. Кролл, я полагаю, стажер, вы, наверное, правы для кого-то вроде меня, который даже не может усердствовать. Я просто бездельник. Кролл уныло опускает голову. Он занимается физическим трудом в качестве слуги, поэтому у него есть мускулы на теле, плюс он иногда тренируется с Ириной, но все же его нельзя считать квалифицированным, если вы сравните его с Гидой и Селией, которые тренируются ежедневно. Я спросил Лолу и Миру, двух женщин, которых он превратил в своих любовниц, и они сказали мне, что, несмотря на то, что его член маленький, его толчки довольно устойчивы для его возраста. Однако есть кое-что, что они не решились мне сказать, кое-что, что произошло недавно. Интересно, связано ли это с тем, насколько он мрачен в последнее время? А вот и я, Кристоф, герой и тот, кто спасет мир. Подожди секунду, подожди прямо сейчас, ты так полон себя, даже если ты всего лишь Кристоф. Мы с Селией вскакиваем одновременно. Как ни крути, героем должен быть Эгир сама. Как можно игнорировать это и называть себя героем? Нет, как ни крути, ношение такого большого копья делает вас мускулистым воином номер два. Говорю тебе, с точки зрения внешнего вида, я должен быть героем. Кристоф надувает грудь. Это может быть правдой, если говорить о героических рассказах. Он примерно такого же роста, как я, и его тело выглядит сильным и хорошо натренированным. Но на самом деле все просто блеф, а он самый слабый человек из всей охранной дружины. В армрестлинге он проиграл Мире или сломал руку с Ириной. Он дольше всех служил в моей армии, ветеран-солдат, выживший в бесчисленных сражениях, но до сих пор у него нет достижений. Маг, капитан инженерного корпуса из 200 человек, гида, командир взвода, а Кристоф все еще рядовой. Я хочу продвигать его по службе, но нет причин делать это, даже если я смотрю на него благосклонно. Тем не менее, ему присуща жизнерадостная личность, он довольно нравится команде и, что более важно, высоко ценится своими суеверными друзьями за благословение удачи, которым он наполняет их каждый раз, когда прикасается к их голове перед битвой. Кто-то вроде тебя, просто мясной щит, вы всего лишь часть оборудования. Как жестоко. Кристоф и Селия поднимают шум, а остальные смеются и продолжают свой путь. Нам не потребовалось много времени, чтобы добраться до леса, куда городские девушки ходят собирать дикие овощи. Мы не особо много говорили с солдатами Лебатиса перед тем, как приехать сюда, поэтому я хочу вернуться в течение дня, если возможно. Начнем немедленно осматриваться. Селия и Гида становятся серьезными, как только мы входим в лес. Она сказала, что внешнее кольцо леса не особо опасная территория, верно. Ее дочери следовало уйти глубже в лес, прежде чем пропасть. Двое из них качают головами, сохраняя молчание. Нет, это место небезопасно. Наверное, здесь видимость плохая, но с тех пор, как мы приехали сюда, в траве наблюдается неестественное движение. Наверное, где-то здесь прячется. Селия чувствует что-то тревожное, в то время как Гида прищуривается и осматривает окрестности. Это отличается от того, что сказала нам та женщина. Лучше быть осторожнее. По мере того, как мы углубляемся в лес, даже я слышу шелест травы. Он приближается. Да, я думаю, он ждет подходящей возможности. Это случилось как раз тогда, когда атмосфера стала самой напряженной. Кристоф спотыкается, а камень и падает. Когда все внимание было обращено на Кристофа, из травы вокруг нас совсем вылетели темные фигуры. Это здесь. Перед нами появилось несколько волков. Они кинулись на нас по прямой. Гида. Верно. Гида быстро готовит лук. Без паники он выпускает два залпа с такой скоростью, которой я бы хотел, чтобы лучники моей армии научились. Две стрелы не отклоняются от своих целей и проникают между глазами волков. Издав громкие воющие звуки, два зверя падают на землю. Еще один бросается вперед, проскальзывая мимо своих павших собратьев, но Гида, похоже, не обеспокоен. Он держит прицел и ждет, пока волк подпрыгнет, прежде чем выпустить еще одну стрелу через горло. Гида использует мощный композитный лук, предназначенный для военных целей, и стрелы с остальным наконечником, которые могут даже пробить броню. Стрельба с такого близкого расстояния заставила даже перья стрел вонзиться в животное, убив беднягу мгновенно и бесшумно. Они будут приходить отовсюду вокруг нас. Первые три волка были добиты, но натиск продолжается. Эти волки. Селия выбегает и проносится мимо волка, умело перерезая ему горло. Она изгибается назад, чтобы избежать клыков другого стремительного волка, и разрезает его мягкую область живота, прежде чем отбросить в сторону. Ува! Волк бросается на меня сбоку, пока я смотрел драку Селии. Я собирался контратаковать, но голова уже разбита. Извиняюсь, Макс слегка опускает голову, прежде чем взмахнуть булавой и отправить в полет еще одного волка. Я вижу, это он их всех выгоняет. Кролл собирается сразиться в смертельной битве с одним из волков. Возьми это и это. Он отчаянно отражает атаки крышкой кастрюли, размахивая палкой, но, поскольку его оружие всего лишь деревянный стержень, этого недостаточно, чтобы победить волка. Этот бой не только подчеркивает, насколько важны навыки, но и насколько ценно иметь оружие достойного качества. Они сильные, в этих волках нет ничего особенного. Нам с Мириэль даже не нужно ссориться. Мы на всякий случай бросились на помощь тем, кто оказался в опасности, но похоже, что битва закончится, и нам не придется появляться. В конце концов, они привыкли драться. По сравнению с армией атакующей тяжелой пехоты эти волки кажутся милыми. На самом деле, почти все изменилось с тех пор, как я впервые встретил их. Мириэль замечает что-то на середине предложения и громко кричит. «Будьте осторожны, у этих штуковин на шее есть ошейники, они кому-то принадлежат». «Какие?» «Теперь, когда я смотрю на них снова, я вижу изношенный воротник и веревку, прикрепленную к их шеям. Для нормальных людей немыслимо держать волков в качестве домашних животных, что означает «гоблины на вершинах деревьев». Почувствовав, что мы заметили их присутствие, гоблины издают мерзкие визжащие звуки. В то же время в нас бросают камни и грубые копья. Я вижу, они планировали атаковать коллективно после того, как их волки вызвали смятение и хаос среди нас. Но уже поздно, волки уже погибли. Они потеряли шанс атаковать одновременно. Мак и Мириэль будут бороться с врагами на земле. Силия и Гида, отступите и уделите первоочередное внимание гоблинам на деревьях. Кролл и Кристоф защитят Силию и Гида. Да, все двигаются согласно моим инструкциям. Силия вкладывает меч в ножны и швыряет метательные кинжалы, в то время как Гида стреляет из лука гоблина за гоблином. Деревянные копья летят в нас в качестве контратаки, но от большинства из них легко уклониться. Мак и Мириэль уничтожили волков на земле и даже гоблинов, натравивших их на нас. Угаах! Мак был особенно жив, используя свою булаву, чтобы буквально сокрушить гоблинов. В конце концов, его оружие было того же размера, что и те существа, поэтому их защита от него бессмысленна. Я тоже не могу проиграть, я шагаю вперед со своим копьем. Сначала я отбрасываю и убиваю волка, сражающегося с крылом в битве не на жизнь, а на смерть, затем бросаюсь вперед. Ах, я отрезаю переднюю лапу волка по суставу. Затем я обезглавливаю гоблина, который повернулся ко мне лицом, а затем пронзаю оставшийся живот, прежде чем швырять тело в гоблинов на деревьях. А во, это было близко. Я хватаю камень размером с кулак, брошенный в меня другим гоблином, и с полной силой швыряю его обратно к деревьям, точно попадая в другого гоблина и вырубая ему половину головы. Два гоблина с палками прыгают на меня слева и справа. Подойти ко мне с обеих сторон – неплохая идея, но диапазон нашего оружия разный, так что это не сработает, если вы не подойдете ко мне прямо со стороны. Я отворачиваю руку и делаю полный оборот копьем, чтобы обе головы взлетели. Вау! Неужели эти штуки не умирают без разбрызгивания мерзких жидкостей? На меня брызнула кровь. Их кровь воняет. Не говори таких глупостей, когда рубишь головы направо и налево, комментирует Кристоф, уверенно сражаясь с гоблином с мечом в руке. Существо ростом около метра уже дрожит от страха, прежде чем сразиться с хорошо сложенным Кристофом. Фу-фу-фу, прокляни свою неудачу за то, что поставил тебя передо мной. Когда Кристоф рубит монстра, гоблин каким-то образом блокирует атаку своей палкой и вынужден сделать шаг назад. Ха-ха-ха, ты не сможешь победить, если все время защищаешься. Хотя тебе вообще невозможно победить меня. Кристоф с самодовольной улыбкой давит на чудовище. Тем не менее, почему у вас такая напряженная битва с гоблином? Эти противники должны быть такими, по которым вы можете легко добить одним ударом, если вы полностью вооружены. Я, наверное, должен скоро положить этому конец. Этот маленький ублюдок. Кристоф сбивает гоблина на землю и приближается, чтобы нанести завершающий удар. Однако это заняло слишком много времени, и существо смогло кричать о помощи. Перед ним собираются трое товарищей гоблинов. Че что за? Теперь, когда число врагов увеличилось до 4 гоблинов, ситуация изменилась. Кристоф не мог сбежать. Он пытается защищаться, но его меч быстро выбивает из рук палка гоблина. «Помогите мне, пожалуйста». «Что ты делаешь, идиот?» Услышав эту жалкую просьбу, Гида меняет прицел и сбивает двух гоблинов на глазах у Кристофа. Однако оставшиеся два гоблина сокращают расстояние, чтобы прикончить самого слабого человека своими палками, поднятыми над головами. Печаль во благо, я шагаю вперед и отклоняюсь на палку своим копьем, блокируя другое своей перчаткой. Что же такого страшного в этих слабых гоблинах с палками? Хэммм. Я бью гоблина левой рукой по лицу и разбиваю ему голову, чтобы на этот раз не пролить на меня его кровь. Я пинаю другого и топаю его по голове. Фу, это был опасный бой. Что ты делаешь против простых гоблинов? Просто ударь в спину или что-то в этом роде. Когда я разочарованно качаю головой, я чувствую, как что-то ударилось мне о затылок. Ух, я оборачиваюсь и вижу гоблинов, спрятанных в верхушках ближайших деревьев. Думаю, они бросили в меня камень. Сам камень был невелик, и на самом деле это не так уж больно, но удар после того, как я отругал Кристофа таким образом, не заставляет меня хорошо выглядеть. Это заставляет его немного улыбнуться. Разум мой вылетел в окно от злости и ощущения себя некрутым. Я совершенно определенно не изливаю на них свой гнев. Как ты посмел сделать что-то подобное? Это все ты виноват. Я смотрю на гоблинов на деревьях. Монстры, которые приветствуют после чистого удара, начинают пугаться. Но я не собираюсь проявлять милосердие. Я убью всех вас, иди сюда. Я бросаюсь на них с копьем, которое побуждает гоблинов прыгать с ветки на ветку и убегать. Не убегай, сражайся со мной. Я бросаюсь в погоню и бегу быстрее, наконец, попадая в зону досягаемости одного из них, направляющегося в другую ветку. Вот ты где. Я разрезаю гоблина пополам, пока он все еще находится в воздухе. Я снова весь в этой вонючей крови, но мне все равно. Я сделаю то же самое со всеми вами. Вы все будете мертвы. Я не могу отличить гоблинов друг от друга, так что я убью их всех. Слишком сложно гнаться за ними. Я просто срублю здесь все деревья. К счастью, деревья на внешней границе леса не слишком большие. Если я перережу их всех, у них не останется выбора, кроме как остаться на земле. Трем гоблинам удалось сбежать на вершину относительно большого дерева. Не недооценивайте меня, Эфхаймеф. Я взмахиваю копьем изо всех сил, и дерево падает под треск. Гоблины кричат, когда их сбивают с дерева. Один падает на землю и умирает, сломав себе шею, а другой после падения ломает ногу и не может двигаться. Когда я бью по лицу корчащегося от боли существа, последний, кто еще может двигаться, убегает. Я не позволю тебе бежать. Я бегу за ним. Гоблин не особенно быстр, а я не особо медлителен. Когда я нахожусь в пределах досягаемости, я пронзаю монстра в спину и громко рычу. Кто следующий? Внезапно гоблины, противостоящие Маку и Мириль, разбегаются во все стороны. Подожди, не беги. Я кричу, преследуя и сокрушая убегающих монстров. Подожди, почему я так злюсь на такую незначительную вещь, как гоблины? Я понимаю, что делаю это без всякой причины, но было бы не круто, если бы я положил копье сейчас, после такого крика. Думаю, я сейчас убью всех, кого смогу. Деревья падают, а гоблины раздавлены. Угга-а-а-а-а. Кто здесь настоящий монстр? Сверху был брошен камень, а я слышу, как говорит Кристоф. Заткнись, это твоя вина. Глава 210, Ч2. Глава 210, часть 2. Фух, я стабилизировал дыхание после того, как раздавил последнего из гоблинов. Я позволил некоторым из них сбежать. Вы перестарались. Вы очистили здесь столько деревьев, что сейчас светит солнце. Осмотревшись, я понял, что все в точности так, как говорит Селия. Я сносил ряды деревьев, и солнце выглянуло из большой дыры в небе. Повсюду трупы волков и гоблинов. Нет, вы не можете точно сказать, какому монстру принадлежат эти тела, когда они были так уничтожены. Тот, кто придет сюда после нас, поднимет шум охранникам, когда они это обнаружат. Мириль, кажется, чувствует то же, что и Селия. Хаем, это было, как если бы злой монстр неистовствовал в этой области. Давайте забудем о том, что уже произошло. Что еще более важно, мы должны углубиться в лес. Об этом трудно сказать. Гида и Селия обеспокоены. Это всего лишь внешняя часть леса. Вероятно, станет хуже, если мы пойдем глубже. Если честно, не думаю, что девушка пошла так далеко. Я также не могу позволить шефу подвергнуть себя еще большей опасности. Мы должны просто доложить охранникам и позволить им разобраться с этим. Если они узнают, что так много гоблинов появилось во внешней части леса, они, вероятно, тоже соберут отряд. Чем больше людей, тем легче искать в лесу. Мы должны повернуть назад. Селия предлагает нам тоже вернуться в город. Она была против этой идеи в первую очередь. Единственная причина, по которой она вчера не прогнала женщину в баре, заключалась в том, что она потеряла сознание после выпивки. Хэммм, Это может быть похожая ситуация, которая была у нас раньше, когда ее похищают гоблины, а затем насилуют. Несколько дней могут иметь значение между жизнью и смертью. Я хотел бы найти ее самостоятельно, потому что это я принял запрос. Однако если пойти дальше, это определенно означает, что Селия и Мириль подвергнутся большей опасности. Наверное, лучше просто продолжить с мужчинами. Между прочим, я не уйду без Агир сама, Селия цепляется за меня. В последнее время ее инстинкты были необычайно остры. Хотя это странно, Мириль кладет руку на подбородок и наклоняет голову. Странный, гоблины обычно появляются в самых разных местах, это правда. Но эти ребята были в стае, плюс они принесли волков, и лазили по деревьям, не было похоже на совпадение, что они пришли из глубины леса и нашли нас. Больше всего разбирается в экологии гоблинов, бывшая наемница и истребительница монстров Мириль. Вы говорите, они поджидали нас, Гида и Селия становятся серьезными, в то время как Кристоф и Кролл пугаются. Маг закрывает глаза и стоит твердо, как большое дерево. Нет, у них не так уж много ума. Судя по тому, что я видел, их не вел хобгоблин. Наверное, они живут где-то поблизости. Так значит ли это, что они отвели ее туда? Я пока не уверен в этом. Во-первых, здесь светит свет и часто дует ветер, так что это не самое приятное место для гоблинов. Есть причина, по которой они остановились в неприятном месте. Я могу придумать две причины. Во-первых, они переехали сюда только для того, чтобы охотиться за добычей. Они выбрали эту девушку как добычу. Мириль качает головой в ответ на вопрос Сили. Я не думаю, что стая гоблинов такого размера изменила бы свое убежище только ради одной девушки. Вот почему я думаю, что это другая причина. Кролл сглатывает и поправляет крышку кастрюли в руке. После всех этих боев он не был поврежден. Какая у вас там крепкая крышка? Что-то появилось в глубине леса, где им комфортно и лишило их возможности там жить. Мы действительно должны вернуться. Прости, Селия, но я не могу сдаться, пообещав той женщине. Я не знаю, что произойдет, и, честно говоря, я тоже мог бы умереть, но я все равно сделаю все возможное. Я взял ее губы. Я могу вонзить в нее свой жезл, когда мы добьемся успеха. Она готова хотя бы к этому. Ты сказал это так круто, но ты действуешь, исходя из своей нижней половины. Заткнись, Кристоф. Такое обещание было дано. Единственное, что вы сделали за предоплату, это украли ее губы. Что ты говоришь, Мириль? Если кража ее губ – это первоначальный взнос, то награда – ее тело. И если конечный результат будет еще лучше, она может быть в порядке, позволив мне кончить в нее. А теперь пошли. По мере того, как мы продвигаемся дальше в лес, растительность становится гуще, и заросшая трава мешает нашему обзору. Естественно, ни одной девушке не имело бы смысла собирать здесь грибы. Так что, может быть, она действительно в гнезде гоблинов все же, возможно, ее могли перенести сюда против ее воли. Ша, Гида, идущий впереди, протягивает руку, чтобы остановить нас. Все сразу прячутся в траве и затаивают дыхание. Впереди что-то движется. Это не гоблин, это нечто большее. Я смотрю между стеблями высокой травы и внимательно прислушиваюсь. Я слышу шорохи, производимые движением чего-то, что не собиралось скрываться. Колышется большой участок невысоких деревьев и травы. Я ожидал, что оно будет большим, но, если я не вижу его головы, значит, это длинное животное. Это движение змеи, она большая, длиннее 5 метров. Селия шепчет свои мысли. Метров 5 – это довольно много. 5-метровая змея. Хе-и. Кристоф и Кролл кажутся жалкими. У тебя есть крышка от кастрюли, постарайся. Если он большой, его будет легче снести. Самое страшное в змеях – это их яд и то, как они внезапно выпрыгивают, чтобы укусить вас истине. Он может быть более мощным из-за своего большого размера, но это также означает, что его движения не такие быстрые. Нам не нужно бороться с этим без надобности. Мы можем спрятаться здесь и позволить этому пройти мимо нас. Похоже, если мы закончим ссорой, кто-нибудь может получить травму, и на этот раз Кристоф может умереть. От сражения тоже нечего выиграть, так что мы просто останемся здесь тихо. Когда я собирался сесть задницей на землю и вздремнуть, чтобы скоротать время, внезапно появляется лицо женщины и постепенно поднимается. Мои глаза расширяются при неожиданном зрелище. Тело женщины, кажется, вытягивается, чтобы дотянуться до хурмы, расположенной на относительно высокой ветке дерева. Я был бессознательно очарован красотой ее верхней части тела, однако часть ее живота и ниже – это тело змеи, которое достаточно толстое, и я не знаю, смогу ли я полностью обнять его. Наполовину человек, наполовину чудовище. Я слышал об этом разные истории, так что это ламия, ла-ламия, Мириль прикрывает рот кралла рукой. Тихо, ламия много раз злее змей. Если вы думаете о них как о змеях с интеллектом, становится ясно, что у них неприятный характер. Вдобавок я слышал, что ламии способны использовать оружие, несмотря на то, что тот, кто перед нами, сейчас не держит ничего, кроме хурмы. Но проблема не в этом. На женщине, которая только что сорвала этот фрукт, нет никакой одежды. Другими словами, эти пышные и красивые груди дрожали повсюду, когда она двигалась. Нехорошо, я ничего не могу с собой поделать. Какое красивое тело, какие красивые груди. Подождите, Эгир сама, кто здесь? Она поняла, что я здесь. Интересно, насколько обострены чувства Лами. Я слышала голос откуда-то за пределами леса. Вскоре после того, как Мириль и Селия погнались за мной, Лами отбрасывает плот и скользит ко мне. К сожалению, не похоже, что нам удастся избежать боя. Не обманывайтесь ее внешностью. Она сильная. Все готовят оружие, пока Мириль кричит. Эй, это обнаженная женщина, как ты можешь направить на нее оружие? Ламия с невероятной скоростью шевелит телом и сокращает дистанцию. Гида целится из лука, но не может предсказать неправильные зигзагообразные движения монстра. Когда Ламия достигла досягаемости упора, ее тело внезапно изгибается. А, Гува, удивленный резкой сменой направления, Гида оставался открытым для атаки согнутого змеиного туловища, его отбросило назад, и он врезался в дерево после того, как не смог полностью остановить силу удара. Эта вещь, Мириль рубит монстра. Однако мягкая на вид чешуя парирует лезвие и не приводит к травмам. Человек, Ламия кружит вокруг Мириль и обвивается вокруг нее своим длинным телом, затем быстро сжимается. А-а-а-а. Теперь, когда ситуация стала такой, щит и меч больше не действуют. Кралла и Кристофа, которые бежали, сбили с ног одним ударом хвоста Ламии. Тело змеи кажется большим, но ни в коем случае не двигается медленно. Мириль-сан, Инен, Селия готовит нож, нацеленный на лицо Лами, а маг владеет булавой. Подождите, я спасу ее. Это может быть монстр, но у него все еще есть верхняя часть тела женщины. Мне было бы стыдно, если бы он поранил лицо. Кроме того, есть вероятность, что нож Сели или булава мака могут поразить Мириль, если она будет бешено двигаться. Опять, человек, я бросаю копье и бросаюсь к Лами, чтобы спасти Мириль. Конечно, ее хвост поворачивается ко мне в середине заряда, хотя сила ее удара снижена, потому что большая часть его тела была обернута вокруг Мириль, поэтому я могу заблокировать его рукой. Не говоря уже о крылле, даже Кристоф в доспехах поразил что-то вроде этого. Мириль, я иду спасти тебя сейчас. Ау, спасибо. Я пытаюсь вытащить Мириль из лап Лами, но она сжимается сильнее и борется с моей силой, не позволяя мне это сделать. Гох, что это за сила? Даже если ты всего лишь человек, я подумал, что могу просто ослабить ее хватку, но это имеет значительную силу. С таким количеством сил средний мужчина вообще не смог бы соревноваться. ГХК, скользко. Самая большая проблема в том, что тело змеи более гладкое, чем я думал, и каждый раз, когда я сжимаю его сильнее, оно выпадает из моей хватки. Если бы мне было за что держаться, ты маленький. Теряя самообладание, Ламия кусает меня за плечо. К счастью, его клыки не были очень острыми и не пробили мою броню, хотя есть вероятность получить яд даже от царапины. Я разворачиваюсь в сторону, и моей руке удается найти небольшое углубление, за которое можно ухватиться. Кроме того, отверстие кажется довольно глубоким и внутри нет пленки, препятствующей проходу. Я могу это использовать. Это, я вставляю в отверстие два пальца и изо всех сил тяну. По какой-то причине Ламия теряет сознание и становится вялой. Мириль была освобождена и каким-то образом возвращается туда, где находятся Селия и остальные. Тем не менее, мне интересно, почему она внезапно потеряла всю свою силу вот так. Ты, как ты посмел, непростительно, что бы ты сделал, если бы она порвалась. Теперь, когда я снова смотрю, Ламия приходит в ярость, и человеческая верхняя часть тела, в частности лицо, становится красным от гнева. Думаю, сейчас невозможно договориться. Нухн, маг бросает мое копье так, что оно приземляется передо мной. Ты маленький, змеиное тело кружится влево и вправо, пока ламия скользит в упор, но пока меня не вводит в заблуждение ее размер, я смогу справиться со скоростью. Я блокирую непрерывные атаки его туловища своим копьем, и, хотя удары кажутся довольно тяжелыми, они не похожи на то, что я испытал в битве с Гилдрес. Эгир сама, отрубите ей голову сейчас же, ее живот без защиты, добей ее уколом. Силья и Мириль что-то кричат мне сзади, но если я прислушаюсь к их совету, то убью ее. Если честно, я считаю, что просто победить эту штуку на удивление легко. Несмотря на то, что ее змеиные движения странные, они однообразны, и мне ни о чем беспокоиться, когда я к ним привыкну. Однако уровень сложности резко возрастает, когда вы пытаетесь победить ламию, не повредив ее. Этот человек, ламия явно рассержена и потеряла самообладание. Я попробую ее заманить. Отразив множество атак хвоста и уклонившись от его попыток укуса, я поднимаю копье и бью ламию по голове. Она ухмыляется, и ее змеиная часть ловко ускользает от моего копья. Это конец. После того, как я промахнулся, я остался широко открытым, так что один удар ее хвоста выбил копье из моей руки. Без промедления ламия обвивается вокруг меня. Эгир сама, я приду и спасу тебя сейчас, не подходи. Я останавливаю взволнованных Силию и Мири, а также Мака с булавой. Эта ситуация необходима мне, чтобы победить ее. Ты пытаешься позволить своим товарищам сбежать, я не ненавижу эту часть тебя, но я не собираюсь проявлять милосердие. Зарыться двумя пальцами в мою досадную дырочку, теперь я собираюсь съесть тебя, начиная с головы. Так что это были ее гениталии, замечательно, я могу спариваться с ней, пока у нее есть дырка. Я задушу тебя до смерти. Обвивающее меня тело змеи начинает сжиматься сильнее. Гува, так крепко. Уфу-фу, страдай еще. Ламия с удовлетворением наблюдает, как мое тело сгибается, и я издаю болезненный стон. Это красивое лицо приближается к моему страдающему лицу. Время пришло. РГХ. Эх, ты шутишь. Я сгибаю обе руки и раздвигаю сжимающееся тело змеи, затем вытягиваю руки. Я хватаю лицо ламии освобожденными руками, притягиваю его к себе и краду ее губы. Нму, нммм. Она отчаянно сопротивляется, но не может уйти, пока я держу ее за голову. Она пытается обернуть свое змеиное тело, чтобы задушить меня, но этого недостаточно, чтобы убить меня. Ха-ха-ха, это моя победа. Что это? Он стремился к этому с самого начала, поэтому намеренно позволил схватить себя. Я продолжаю прижиматься губами к губам Лами, а Силия и Мириль холодно смотрит мне в спину. Так как я все равно ее целую, можно было бы добавить немного языка. Язык Лами полностью отличается от человеческого, он тонкий и странно длинный. Нгу, нгху. Было бы приятно, если бы она меня просто приняла, но Ламия продолжает сопротивляться. Такими темпами я не добьюсь никакого прогресса, мне придется скоро уладить это. Я держусь за лицо Ламии одной рукой, а другой зажимаю ей нос. В ее губах нет щелей, чтобы она могла дышать через рот. Будет больно, но я не хочу причинять ей боль, так что прости меня хотя бы за это. ННГ. НГО. Поскольку она так сильно боролась, у нее быстро перехватило дыхание. Она стонет, отчаянно взмахивая руками, стуча руками по моему лицу, пока наконец не теряет сознание. Ее змеиное тело также теряет силу и свободно падает на землю. Пуха. Хорошо, теперь я верну тебя. Увидев, что она полностью потеряла сознание, я отрываюсь от ее губ и хлопаю ее по спине. Дыхание возвращается в ее легкие, хотя она слегка задыхается, изо всех сил стараясь снова нормально дышать. Некоторое время она не сможет много двигаться. Это конец. Что мне теперь делать? Я еще раз смотрю на упавшую ламию, которая задыхается. У нее действительно красивые сиськи и красивое лицо. Нижняя часть ее тела похожа на змею, но я думаю, что трахнуть ее не должно быть проблемой, пока у нее есть дыра. Жалко, что у нее нет пухлых бедер. Вождь поразил ту женщину-змею поцелуем. Не надо этого говорить. Моя дубинка куда-то улетела. У меня осталась только эта крышка. Мужчины комментируют ошарашенными взглядами. Мы были спасены. Но он ткнул пальцем в ее дырку. Эгир сама, это тот, кто все-таки не может ничего с собой поделать. Когда видит дыру, девушки смотрят на меня несколько укоризненно. Уун. Пришло время проснуться Лами. У меня есть много вещей, которые я хочу спросить и сделать. А, я с нетерпением жду этого. Я действительно взволнован. Эгир сама, вам становится тяжело. Твои штаны порвутся, так что перестань думать о гадостях. Это было близко, это было близко. Если мой член встанет и вылетит из штанов, я не перестану говорить. Что ж, давай поговорим с этой красивой женщиной-змеей. Глава 210, Ч3. Глава 210, часть 3. Ты проснулась? Что? Лами отчаянно сопротивляется, как только открывает глаза, хотя маг закидывает ей руки за спину, в то время как я улыбаюсь и делаю вид, что успокаиваю ее, слегка лаская ее красивые губы своей рукой. Расслабьтесь, мы не собираемся ничего с вами делать, я просто хочу поговорить. Конечно, я хотел бы использовать ее отверстие, если это возможно, и иметь этот тонкий и длинный язык, уникальный для змей, облизывающих мой член, но если бы я поднял это вначале, я уверен, что она будет жаловаться, поэтому я не буду говорить пока что угодно. Что ты имеешь в виду и почему ты трогаешь мои сиськи? Как я и думал, эта ламия очень чувствительна, я втайне слегка потирал их, и она сразу поняла. Тогда я не буду ходить вокруг да около, у тебя такая красивая грудь, и мы ищем кого-то. Вчера в лес забрела молодая девушка, знаете что-нибудь? Ламия неловко отводит глаза. Я ничего не знаю, абсолютно ничего. Вы что-то знаете, не так ли? Расскажи нам, мой голос перекликается с голосом Мири. Я не позволю ей отговорить себя от этого. Дай мне ущипнуть ее за сосок, пхе. Зачем сжимать кончик, хорошо, я поняла. Она отрывает мою руку и извивается, чтобы освободиться от мака. Она может быть чудовищем, но она из тех, с кем мы можем научиться говорить. Я говорю маку отпустить ее руки. Мускулистый мужчина неохотно отпускает. А да, этот парень тоже настоящий бабник, если я припоминаю. Возможно, он наслаждался ощущением нежности ее кожи. Ну, давай, что ты знаешь? Видишь ли, я ненавижу гоблинов и не ем их, потому что они воняют. Я не похожа на своих друзей. Какое отношение ее предпочтения в еде имеют к тому, о чем мы говорим? Однако я не могу пропустить комментарии о ее друзьях. Вот почему я всегда хватаю фрукты с деревьев, чтобы поесть, но мне было трудно их найти, поэтому я прошел весь путь к дальним частям леса. А потом я нашла человеческую девушку, понимаете? За ней гнались гоблины. Мы только что увидели огромное количество гоблинов. В первую очередь, не из-за Лилами гоблины ушли на окраину леса, в конце концов, похоже, что Лами ловит гоблинов и съедают их из того, что она только что сказала. А потом я быстро прогнала гоблинов, схватила человеческую девушку и, не говори мне, лицо Селии бледнеет. Ну, в конце концов, человеческих девушек не часто ловишь, они мягкие и неплохо пахнут и просто кричат, как восхитительно, ее съели, так что результат был плохим. Хотя сейчас нет смысла винить Ламию. Понятно, мы ничего не можем сделать, потому что уже слишком поздно. Не могли бы вы хотя бы вернуть вещи, которые у нее были? Мы должны объяснить, что случилось ее матери. Взволнованная суровыми взглядами всех, кроме меня, Ламия тянет меня за руку, показывая, где лежат предметы. Она понимает, я уверен, что мы бы лучше ладили, если бы она не съела ту девушку. Она ведет нас к углублению в большом дереве, которое она сделала своим домом. Я волновался, что будут другие Лами, так как она упомянула друзей, но она явно живет одна. Это было совсем небольшое пространство, но Ламия ловко перемещает свое тело, чтобы поместиться внутри. Это одежда, которую носила девочка. ННГ, ННН, нам вручили аккуратно сложенную одежду без единого разрыва и пятен. Теперь, когда ее дочь съедена, я не знаю, разрешит ли она мне переспать с ней, ничего не поделаешь. Извините, но мне тоже нужно жить, поэтому мне нужно было есть мясо. ННН. Я знаю, вот почему я говорю вам, как другой человек, пожалуйста, не ешьте больше людей в будущем, если вы сможете этого избежать. Если тебе предстоит съесть другого человека, пусть это будет грязный мужчина вместо девушки. Я буду иметь это в виду. НГО. НННГХ. Что-то шумит сзади уже несколько минут. Как раз тогда, когда мне удалось убедить эту ламию, я заглядываю, чтобы сказать что-то этому человеку, и вижу голую девушку, привязанную к земле с кляпом во рту. НГХ. НН. Что не так? Когда маленькая девочка видит меня, она стонет и отчаянно шевелит телом, а по ее лицу текут слезы. У нее не было роскоши, чтобы скрыть небольшие холмики на груди и тонкие волосы на лобке, которые только начинали расти из ее интимной части. Кто эта девочка? Девушка, о которой мы только что говорили, я собираюсь съесть ее сейчас. Н-н-н-н-н-н-н. Я выдыхаю и понимаю, если она жива, так и скажи. Нгя. Я хватаю Ламию за щеки и сильно тащу их. О, мой ужин. Ламия уныло опускает плечи, а маленькая девочка прячется за моей спиной и бросает на Ламию угрожающий взгляд, снова одевшись. Не ешь девушек, взамен я отдам тебе Кристофа. Ты ужасен. В этот момент в лесу что-то произошло. Раздался звероподобный крик и множество звуков отодвигаемой растительности, а затем периодические мучительные крики смерти. Что это было? Я проверю это. Мириэль пытается выйти на улицу, но Ламия захватывает ее. Ты не можешь выйти сейчас. Похоже, мои друзья охотятся. Если они тебя найдут, то обязательно нападут и на тебя. Я понимаю, так что хватит кружиться вокруг меня. У меня все еще остались травмирующие воспоминания. Ламия ведет нас туда, откуда мы можем смотреть наружу. Верно, ты сказала, что у тебя есть друзья. Да, у меня небольшая проблема, поэтому я живу отдельно от них, но все остальные живут вместе. Я думаю, они, должно быть, нашли орду гоблинов или что-то в этом роде. Если они нападают на гоблинов, мы не имеем к ним никакого отношения. Группа большегрудых Лами преследует гоблинов. Кролл, дай мне сначала посмотреть. Снаружи бегут гоблины, бросая в руки палки и копья. Позади них должна быть группа Лами. Эй, что это? Вы не можете сказать, глядя, они мои друзья? Нет, не могу сказать, что они. Это ужасно. Я никогда не видел таких монстров. Все остальные также выражают свое недоверие и шок. Какие? Они наполовину люди и наполовину змеи. Проблема в том, какая часть человеческая. Перед нами преследуют гоблинов группа монстров, которые в погоню упираются двумя ногами в землю. Проблема в том, что другая половина их тела над грудью представляет собой длинную змеиную голову высотой более 2 метров. Монстры шипят, их головы вытягиваются и кусают гоблинов, чтобы выколоть части их тел. Зигзагообразные движения этих голов меня действительно пугают, не говоря уже о том, что группа состояла из мужчин и женщин, поэтому, хотя некоторые из них могут бегать с покачивающимися сиськами, другие также бегают с раскачивающимися членами. У них также есть сочетание тучных и мускулистых тел. Какое жалкое зрелище, я не хочу больше смотреть. Я единственная, кто странный. У всех верхняя половина – настоящая змея, и я единственная, чья нижняя половина – змея. Я могу быть проклятой. Нет, это они прокляты. Без сомнения, если бы первая встреченная мной женщина была похожа на остальных, думаю, я бы ее безжалостно зарезал. Лами, монстры, но эти существа – другой вид монстров. Вот почему мне тяжело жить вместе со всеми. Будьте уверены в себе, они виноваты. Ты явно выглядишь так, как должна выглядеть Ламия. Я хочу домой сейчас. Маленькая девочка тянет меня за рукав, очевидно, желая побыстрее вернуться домой. Ну, это естественно. Тем не менее, я все еще недостаточно прикоснулся к груди Лами и не успел опробовать ее дырочку. Кто-нибудь знает, как я могу это сделать? Эй, ты забрал мой ужин, поэтому у меня есть просьба. Запрос, когда Лами открывает рот, маленькая девочка и Мириэль прячутся за мной. Изначально мы жили глубже в лесу, что, как видите, ближе к его сердцу. Там у нас много фруктов и птичьих яиц, поэтому я никогда не беспокоюсь о еде. Люди тоже не заходят глубоко в лес, поэтому обе стороны не могут мешать друг другу. Пока эта вещь не появилась и все изменила. У нас не было выбора, кроме как сбежать на окраину леса и есть гоблинов, которые здесь жили. Я вижу, что-то здесь преследовало Лами, которые, в свою очередь, преследовали гоблинов ближе к городу. Ты выглядишь очень сильным. Можешь ли ты победить эту штуку? Таким образом, мы сможем вернуться к жизни глубоко в лесу и больше не будем иметь ничего общего с людьми. Фуму. Я немного подумал, но мне не нужно защищать покой города. Мы выполнили нашу задачу по спасению маленькой девочки, поэтому нам не нужно делать ничего лишнего. Я тебя тоже поблагодарю. Пожалуйста. Мое тело дергается в ответ на это слово. А, это снова происходит. Дальше в лес. Хорошо, мы будем готовиться. Мирия и Силья уходят в отставку и начинают подготовку. Я еще даже не решил, стоит ли это делать. Ламия раскрывает руки. Конечно, на ее верхней половине ничего не было, поэтому ее грудь была открыта для меня. Я дам тебе все. Я не знаю, есть ли здесь что-нибудь, что может понадобиться человеку. Там есть, здесь красивое женское тело. Подготовка к вылету, верно? Эй, все будет хорошо. Я достал свою деревянную палку. Это палка и крышка, мое оружие. Даже ребята готовятся. Если я одолею эту штуку, ты позволишь мне делать с твоей грудью все, что я захочу. Мои сиськи, конечно, я не против. Решено, но я все же узнал от Клэр, что мне нужно быть жадным с самого начала, когда я веду переговоры. Не только твои груди, но ты позволишь мне лизать все твое тело и тереться своим членом о тебя тоже. Эн, не говори таких странных вещей. Мне все равно. Замечательно. Но я все еще хочу большего. Могу я засунуть свой член в эту дырочку и тоже его взбалтывать? Этого я не буду делать. Угу. Так что я действительно не создан для переговоров. Без разницы. Я просто вставлю это, когда буду заниматься другими делами. Хорошо. Вы ведь знаете, где это? Да, это то место, где мы изначально жили. Я ни за что не ошибусь. Итак, решено. Это напомнило мне, что я еще не слышал ее имени. Есть ли у Лами вообще имена? Мое имя, это, от, пер, буквально набор символов. Змея звучит что-то, что я не могу произнести. Конечно, это было бы так, ведь именно эти люди змеи используют это имя. С этого момента я буду называть тебя Лами. Селия, не смотри на меня, как будто об этом имени не особо задумывались. У-у-у, Ламия тоже идет, маленькая девочка, которую мы спасли, напугана. Я не могу ее винить, еще немного, и ее бы съели. Не волнуйся, просто оставайся позади меня. Я защищу тебя, я обнимаю девушку и шепчу ей на ухо. Как только я это сделал, застывшее тело девушки расслабилось. Ладно, я на твоей заботе, маленькая девочка стесняется и краснеет. Какое нежное отношение, хотя мы встретились всего 30 минут назад. Обнимать ее, когда она до смерти напугана, да, это самый распространенный способ заставить сердце девушки упасть на тебя. Это невероятно, если бы он не нацелился на это. Заткнись, мы уходим. Место, куда мы направляемся, темнее и глубже в лесу, но с руководством Ламми мы смогли непоколебимо добраться до места назначения. Это довольно большой цветок. Это место среди множества густых и стремительно растущих деревьев, но при этом было светло как днем. В центре относительно высокая трава, а прямо посередине красиво цветущий цветок. Нет, он слишком большой. Эта штука минимум 2 метра. Это причина того, что мы не можем здесь жить. По сравнению со всеми нами, кто с любопытством смотрит на цветок, лицо Ламми окрашено ненавистью и гневом. Значит, нам просто нужно сорвать эту штуку. Это кажется довольно простой задачей, получить ее тело. Если бы она обратилась к городу с такой просьбой, все мужчины, вероятно, собрались бы, чтобы выполнить эту задачу. Эгир сама, что-то приближается. Я наклонил голову после того, как Селия предупредила меня. Раздался раздражающий визг, а затем появилось несколько гоблинов, один из которых был в центре и был особенно крупнее других. Это, должно быть, хобгоблин. Давайте быстро уберем это. Они мешают. Пожалуйста, подождите. Что-то не так? Посмотрев на них еще раз, кажется, что они неуверенно стоят на ногах и направляются к большой площади в центре. Как будто что-то их втягивало. Когда гоблины приблизились к центральной области, пучок травы двинулся. Что-то поднялось из середины большого распустившегося цветка. Цветок сдвинулся. Это настоящая форма того, что нас преследовало это ужасное чудовище. Что-то извивается из центра цветка и принимает форму женщины. У него зеленая кожа и волосы, как у плюща, но по форме он все еще напоминает обнаженную человеческую женщину. Женщина МГГХ. Предвидя мои действия, Мирилли и Селия закрыли мне рот. К счастью, из-за этого гоблина или этот цветок не заметили нашего присутствия.